«А если мы что-то придумаем», – предложил Алехандро Шиловски. «Будут рассмотрены любые дельные предложения», – согласился командир. «Но до вечера у вас для обдумывания осталось всего несколько часов». И ушел. А три его личных телохранителя стали придумывать способы войти в состав фальшивого корпуса. В итоге после многочисленных советов и подсказок со стороны людей, драконов и даже Таги появилась одна лазейка, да и то лишь для одной Мирты Шиловски. Алехандро после этого даже обиделся на сестру и в сердцах воскликнул: «Вечно этой проныре везет». Тогда как великан Бабу впервые в своей жизни пожалел, что он персона мужского рода, хотя тут же предложил: «Вообще-то я ведь гоже могу переодеться в женщину, они тут такие одеяния носят, что под ними все равно не видно, кто там закутан». Вот тут уже вся пещера огласилась здоровым и заразительным хохотом. На шум из смежных помещений поспешили встревоженные командиры, а когда узнали о причине веселья, и сами развеселились. Да еще и Спин с присущим ему скрипучим бульканьем добавил: «Бабу, если уж на то пошло, то у меня гораздо больше шансов под длинными покрывалами притвориться рабыней очень важного и сановного господина, потому что мой голос для этого подходит как нельзя лучше». Смеялись и сбрасывали нервное напряжение очень долго, но в итоге Мирта Шиловски попала в основной состав липового корпуса как личная рабыня верховенствующего тысячника, потому что знатные ордынцы даже в деловых поездках таскали за собой не одну, а порой и несколько своих драгоценных и горячо лелеемых наложниц. И, как правило, к такому богатому гзеру любой встречный поперечный испытывал гораздо большее и вполне обоснованное уважение. Вполне естественно, что и Кремону лишнее угодничество во вражеском стане не повредит, и он ни минуты не сомневался в целесообразности нахождения Мирты возле себя. А то, что такая наложница опаснее некоторого вооруженного колдуна, создавала в душе добавочное успокоение по поводу прикрытия собственной спины. Так что бойкая и воинственная баронета оказалась полезной вдвойне. Глава 7. Словно здесь и выросли. Занваль почти опустился за кромку горизонта, когда на околице огромного и зажиточного стана раздались леденящие кровь визги сторожевых шейтаров. Все присутствующие на заседании лавки старейшины в волнении выскочили из большого дома на становую площадь и с волнительным гомоном принялись выдвигать версии такого переполоха. Здесь находились самые достойные и богатые главы самых огромных семейств, а также два шамана, пожалуй, единственные представители колдовского племени на всю огромную околицу. В наступающих сумерках эти столпы местной власти не на шутку всполошились. Ясность внес примчавшийся на ездовом пахосе юноша из состава наружного дозора. Еще не успев спешиться, он стал выкрикивать на ходу: «В стан въезжает корпус надзирателей воли, только этого нам не хватало». Голова старейшин со злостью сплюнул в пыль под своими ногами, а самый мощный на вид старикан, исполняющий роль командира станового отряда самообороны, тут же заорал спешащему к нему с другой стороны молодому воину: «Всех к оружию! Пусть собираются на заднем дворе и ждут нашего сигнала». Воин на ходу сменил направление бега и скрылся за углом главного общественного здания, а лидер старейшин стал с пристрастием допытывать спешившегося дозорного: «Сколько их?» «Около 50-ков. Шейтар, их загрызи, не справимся. И больше половины из них змеиные». От этого известия даже у командира самообороны на некоторое время отвисла челюсть. Но он же первым и опомнился, схватился за голову и запричитал: «Бесполезно даже дергаться, только оружие отберут, да и ребят погубим. Вот же угораздило их к нам податься, и откуда только взялись на нашу голову. Бегу давать отбой». И он, смешно переваливаясь своим огромным телом с ноги на ногу, побежал в том же направлении, что и недавно отправленный вестовой. Оставшимися старейшинами взялся интенсивно руководить голова: «Значит, так, нам остается только одно. Как следует нежданных гостей умаслить. Волоките сюда все самые лучшие припасы пищи, вина, гремучки и приемлемые, оригинальные подарки. И самое главное, придется пожертвовать собственными наложницами». «Так ведь?» — попробовал заикнуться самый молодой из старейшин, но был гневно остановлен своим гораздо более опытным коллегой. «Не отдашь своих любимец к зарам для сегодняшней утехи, завтра сам под их пахосов ляжешь, и сыновей вместе с зятьями сразу можешь в войско готовить. Тут не до жиру, свои бы кости целы остались». «Правильно», — тут же поддакнул шаман стана, и ему с солидной уверенностью вторил единственный в этой местности, хоть и более молодой по возрасту, шаман-врач. Лучше наших столичных коллег не сердить. Тогда, может, они и не будут слишком выискивать наши скрытые резервы. Оба Кзыра чувствовали себя в родном стане чуть ли не правителями и рассчитывали жить здесь в полном довольстве и здравии вечно. Да только и правовую силу, и потенциальные магические возможности корпуса надзирателей воли они понимали как никто другой. И если родили за своих земляков всегда и во всем, то в подобном случае и пальцем бы не пошевелили в их защиту. По большому счету, при неблагоприятных обстоятельствах для них и собственная судьба могла измениться сегодняшним вечером далеко не в лучшую сторону. Даже невзирая на их исконную неприкосновенность и нерушимые, подтверждаемые всеми без исключения фарати льготы, на видимом отрезке широкой улицы, ведущей прямо на Становую площадь, показались первые всадники корпуса. Вот и они. Голова старейшин тяжело вздохнул и раздвинул губы в самой радостной и лучезарной улыбке, давая ей время приклеиться к лицу. «Встречайте наших дорогих и самых любимых, и не вздумайте лезть к ним с глупыми вопросами», строго зашептал последнее наущение старший по возрасту шаман. «Скорее всего, они из Бурагоса, но могут оказаться из Куриногала. А ведь эти столичные задаваки очень не любят, когда про них выпытывают все подробности. Потому что чаще всего они там, очень мелкие фигуры, зато перед нами вести себя будут так, словно каждый из них как минимум первый помощник великого Кзыра». Весь этот разговор, слово в слово, тщательно прослушал один из эльмитоланов, который ушел отделенным сознанием вперед задолго до приближения к стану. Причем знаков различия змеиного на нем не было, и любой наблюдатель подумал бы, что лежащего на гриве пахаса воина просто клонит в жуткий сон после недельного бодрствования. Поняв, что ничего больше интересного на площади он не услышит, колдун тут же вернулся в тело, догнал едущего в первом ряду командира и скороговоркой передал подслушанное. Кремон, невменяемый внутренне, коварно ухмыльнулся. Реакция на их прибытие совершенно ожидаемая, а значит, как они и предполагали, сложностей с адаптацией к здешнему образу жизни у них не возникнет. Действительность превзошла все ожидания, когда встречающие рассмотрели матерых воинов и тысячника, их возглавляющего, то отчетливо поняли, что перед ними не какие-то столичные хлыщи и задаваки, а самые настоящие и беспощадные надзиратели высокой воли. От всего отряда веяло такой жуткой уверенностью в собственных силах, такой сдерживаемой мощью в каждом движении, что сразу стало ясно: никакими умасливаниями таких реальных и прожженных в боях рубак не задобришь. У головы старейшин затряслись коленки, а голос начал прерываться, словно у юной девственницы при введении в гарем. Но кривая улыбка так и осталась на перекошенном лице, и речи велись самые что ни на есть гостеприимные. Для постоя корпуса тут же выделили не только большой дом, который выделялся для гостей только в самых невероятных случаях, но и несколько домов самих старейшин, которые благоразумно решили перебраться к родственникам по соседству. Непосредственно тысячнику выделили уютный домик на краю площади, который принадлежал старшему сыну головы. Но и тут хозяева не смогли угодить пришлым, и виновницей разразившегося скандала оказалась закутанная в самые дорогие шелка наложница командира корпуса. Со стервозными интонациями разбалованная истеричка Мирта принялась критиковать и возмущаться всем, что ей на глаза попадалось. А гневные вопросы и немыслимые требования так и разнеслись по всему центру стана. И воду ей горячую подай немедленно, и смену одежды, и помощниц для переодевания, массажа и купания, и пищу самую лучшую, и кремы специальные из овощей. В общем, устроила баронета сущее светопреставление. Причем несколько приставленных к наложнице воинов взирали на все это с привычной невозмутимостью и только порыкивали на мечущихся, жалующихся хозяев стана. Раз требует, выполняйте. Сам же тысячник и дом осматривать не стал, а сразу с деловым видом в сопровождении нескольких подчиненных отправился на противоположную околицу выставлять посты и проверять близлежащую территорию. Правда, успел буркнуть перед этим двум местным кзырам: проследите, чтобы все мои люди остались накормлены и довольны, да и мне пусть ужин приличный через 2 часа приготовит. И так при этом страшно взглянул на провинциальных коллег, что те, при всем своем раздутом самомнении, тут же подавились протестующим мычанием, и только согласно закивали. А когда остались наедине, старший по возрасту признался доверительным шепотом: «Давно я так не терялся, давно, вот нутром чувствую, моложе он меня 3 раза, а рот почему-то открыть боюсь, что-то в его глазах страшное просвечивается. К чему ты это мне говоришь?» Нервно оглядываясь, спросил врач. «Да к тому, что и нам за своими наложницами как можно быстрее послать надо. Соображаешь, тысячник-то свою зазнобу за собой возит и без должной ласки не засыпает. Поэтому все его воины словно драконы озлобленные, а с чувственного голода такие звери на что угодно способны. В итоге каждого воина после обильного ужина уложили спать с одной, а то и с двумя специально собранными для этого со всего стана наложницами. Первых жен, конечно, никто отдавать не стал, но и среди остальных женщин, вдовушек и просто рабынь нашлось немало красавиц с гибким станом и прочими обворожительными прелестями. А раз уж до конца соответствовать выбранной легенде, то всем разведчикам пришлось поддерживать принятую в таких случаях репутацию отъявленных и сексуально озабоченных любовников. Все наложницы оказались надлежащим образом обласканы, а под утро еще и одарены мелкими, но весьма приятными, запоминающимися подарками. Мало того, будучи все поголовно эльмитоланами, подопечные невменяемого постарались сделать гак, чтобы доставшиеся им женщины обязательно забеременели, раз уж обновлять кровь в стане, так со всей основательностью и размахом. И через 9 месяцев количество новорожденных превзошло все прежние статистические выкладки. Детки рождались крепкие, здоровые, но, к всеобщему изумлению, со светлой кожей и с тем типом огромных, круглых глаз, которые превалировали на просторах Энорми. Однако к тому времени подобным нонсенсом уже не слишком-то и озадачивались, потому что во всех соседних станах и крупных поселках происходило примерно то же самое. Врачи-шаманы лишь пожимали плечами да констатировали удивленным до глубины души матерям: «Ничего не поделаешь, веяние времени, да и Занваль в последний год как-то странно сияет». А в ту первую, знаменную ночь беззвучно и без всякого соития спали только двое: баронета Шиловский да Кремон Невменяемый. Хотя Мирта все-таки припомнила свои более чем двухгодичной давности потуги соблазнить командира еще на пути в плоду, но только ухудшила при этом собственное настроение. Скорее всего, именно по этой причине она какое-то время тревожно крутилась на своей половине огромной кровати и еле слышно ворчала: «Ну как можно спать, когда рядом такая обворожительная и притягательная красотка?» Увы, эльмитоланы могут все, ну или почти все. Именно поэтому Кремон наградил свою комнату сразу несколькими охранными контурами, задействовал для их подпитки магические накопители, а затем определенным импульсом бросил свое тело в здоровый и освежающий сон. Отдохнуть и набраться сил следовало со всем тщанием и предусмотрительностью, ведь сделать предстояло еще так много. Глава 8. Нигилизм правителя. Фарати Кремневой Орды прибыл к долине сломанной подковы еще накануне вечером, поэтому утренние доклады принимал, восседая на краю горного кряжа, практически над самой пропастью. Зато панорамный вид перед ним открывался просто неимоверный. В лучах восходящего Занваля направо и налево отходили, словно крылья, раскрошенные временем скалистые вершины. Прямо под ногами простиралось ровной стрелой копейное ущелье. За ним идеально полукруглое ложе вышеупомянутой долины, которую обрамляли неприступные, отвесные скалы другого горного кряжа. Ущелье внизу было расширено и немного подровнено для прохождения титана, и теперь его дно было сплошь усеяно зелеными сферами баларов. Зеленючек уже второй день усиленно откармливали свозимыми со всех сторон съестными припасами. В последнее время зеленючки стали слишком уж часто впадать в предсмертный коллапс, а потом так и застывать на участках пройденного пути кучками недвижимой древесины. Но если раньше на подобные потери не слишком обращали внимание, пополняя тучи тягловых баларов новыми плененными стаями, то сейчас с притоком свежих сил стало туго, и по приказу Кзародымного сотни интендантов были вынуждены усиленно подкармливать летающие растения. Отходов для этого не хватало, и в пищу шли вполне отличные овощи, фрукты, используемые для варки бульона в кости. Такие меры позволили резко снизить смертность среди истощенных баларов и сохранить необходимое их количество для ритмичного протягивания титана на обозначенное расстояние. Само гигантское детище древних сейчас находилось чуть ниже и правее смотровой площадки и своим днищем не доставало до зеленого ковра из баларов всего лишь пару десятков метров. Но зато силы левитации вели себя стабильно, а равномерный гул магических движителей разносился от титана в стороны на несколько километров. На его верхней части виднелись зевы растворенных люков, и между ними метались одинаковые черные фигурки обслуживающего персонала. Ради такого дня Дымный заставил всех своих помощников облачиться в специальные костюмы, которые в достаточном количестве были найдены в трюмах этого металлического монстра. Костюмы вроде бы практически не поддавались износу, но все равно их ежедневное ношение считалось напрасным. Великий Гзыр некоторое время присматривался к мечущимся по веретенообразной туше фигуркам и с вожделением представлял, как эта мощь развеет в пыль на своем пути любые армии, дотянуться до которых позволит дистанция стрельбы, потому что силу огромных орудий правителю уже доводилось наблюдать. Впервые они опробовали парочку небольших орудий еще возле моря, но тогда это было лишь детскими шалостями. С тех пор шаманы во сто крат больше разобрались в устройстве детища древних и в структурах его управления, так что сегодня Титан покажет всю свою мощь, и покажет в условиях, очень приближенных к боевым. Хафан Риет перевел взгляд непосредственно в долину. Там тоже копошились еще более мелкие из-за большего расстояния фигурки, и все они под присмотром строгих надсмотрщиков наводили последние штрихи во вполне крепких и больших сооружениях. Там высилось несколько башен, соединенных разными по массивности валами и стенами. Позади них округлыми овалами возвышались приземистые здания, очень напоминающие панцири черепах и еще более странные строения в форме пирамид и кубов. Дымный так и не успел рассказать, почему он выбрал именно такие формы, но с присущей ему уверенностью сослался на имеющиеся в самом Титане чертежи и рисунки. Помимо этого было известно, что под всеми строениями имеются глубокие подвалы в несколько уровней. Именно там якобы и должны прятаться гипотетические воины врага. А чтобы не возникло сомнений в эффективности испытуемого оружия, в те подвалы и загонит через час всех собранных по орде смертников. Для должного количества туда еще и пару тысяч недовольных, противящихся указаниям правителя согнали. Останутся в живых, значит, им повезло. Нет, другим наука будет, а то взяли себе моду постоянно тыкать своими устаревшими привилегиями, тогда как на кону стоит будущее всего государства. Великий Гзыр кивнул своим высоким мыслям и резко повернулся к смиренно поджидающим подданным. Чем вы меня сегодня порадуете? Потому что за плохие новости нерадивых буду просто сталкивать вон туда. Его указательный палец опустился вниз и вместе с рукой отклонился назад, показывая на пропасть, разверзшуюся всего в двух шагах. А первый советник внутренне весь так и сжался от сожаления. Но кто же знал, что самозванец так близко подойдет к краю? Кто мог предвидеть такое его беспечное поведение? А ведь можно было бы опять использовать тот самый толчковый артефакт, можно замаскировать его ночью вон в той трещине между камнями и активировать в нужный момент дистанционным магическим импульсом. Эль, все дела, все бы выглядело как самый обыкновенный несчастный случай. Порыв ветра, оступился, упал. А там уже при такой высоте никакие умения Гзыра не спасут. Но, увы, не продумал. Вайнгерк, не будучи колдуном, не мог видеть возведенную вокруг великого Гзыра защиту. Вдобавок все структуры подстраховывались сразу несколькими оберегами. И в этот момент правителя с места не сдвинул бы удар даже стройной силы. Хафан Риет тоже мог много чего предвидеть. Вот только предвидеть суть предстоящих докладов ему частенько в последнее время не удавалось. Хотя и начались они с хорошей новости. Относительно, конечно, хорошей. Десяток наружного сыска города Бурагос напал на след подлого вора и предателя. Его вместе с пленницей видели на юго-востоке, в 100 километрах от столицы. Сейчас туда подтягиваются другие подразделения, мобилизуется для облавы все местное население, могущее держать в руках оружие и имеющее ездовых пахосов. По предварительным прогнозам, вор скрылся на плато Варанов. Великий Гзыр нахмурился. Там ведь полно всяких подземелий и пещер, верно, Фарати. Но вряд ли беглецу знакомы входы и выходы. Вдруг он их отыщет случайно, тогда наверняка погибнет в одной из трещин, обойти которые без знающих проводников почти невозможно. Почти, тон правителя стал злобно угрожающим. Мне не нужна его гибель. Мне нужен Лик Занваля и плененный Алия Ланд. Докладывающий глава сыска не знал, как выкрутиться. Артефакт мы разыщем в любой пропасти, Фарати, а ваша наложница, в случае гибели своего похитителя, наверняка проявит благоразумие и дождется нашей помощи, не сходя с места. Хафан Риет скривился, но все-таки перевел свой взгляд на командующего армией и флотом, давая понять, что готов слушать следующий доклад. Тщедушный и сухонький ордынец, занимавший самый высокий воинский пост, внешне никак не походил на грозного отца всех защитников Отечества, но заслуги и авторитет имел немалый. Да и помощь в возведении на престол нынешнего правителя оказал чуть ли не наибольшую. Правда, он и сам боялся коронованного монстра, но всегда старался не показывать своих эмоций, говорил сухо и только по существу. С места морского сражения поступили самые последние и проверенные сведения. Их дал единственный спасшийся с потопленных кораблей шаман. Остаться в живых ему помог тот факт, что в момент нападения он не спал, а проверял отделенным сознанием окрестные воды и как раз наткнулся в густом тумане на соседа по линии. В тот же момент он и рассмотрел все фазы атаки. Первыми появились балары и закидали судно горючей драконьей смесью, а когда команда попыталась затушить пожар, со всех сторон на них ринулись другие пары баларов, несущие в своих корнях эльмитоланов. Те сразу же уничтожали командный состав и наносили окончательный удар. Шаман успел вернуться в свое тело в тот момент, когда из трюмов и внутренних помещений его корабля уже вздымались в небо языки неугасимого пламени. Не став дожидаться второй волны нападающих, он благоразумно вывалился за борт и только поэтому остался в живых. Зато теперь мы имеем достоверную информацию о новом враге. Достоверную, великий Гзыр оглянулся на Копейное ущелье, пробежался по реке зеленеющих сфер, повернулся обратно и саркастически хмыкнул. Неужели они могут быть врагами? Информацию подтвердили более 700 спасшихся матросов, сухо продолжил главнокомандующий. Все они в один голос подтверждают решающую роль в случившемся разгроме именно баларов. Это уже потом, после того как рухнул мыльный экран, в бой вступили скоростные, как молнии, драконы. Сейчас мы ожидаем сообщения от наших наблюдателей на юго-западной оконечности материка. По логике вещей, наши шаманы никак не должны пропустить перелета такой огромной группы противника к островам. Да отдых на берегу все-таки врагу необходим. Выяснили, что за плотами пользовались драконы. Как и в прошлый раз, специалистам удалось отыскать лишь полностью разложившиеся древесные останки. Выдвинуто предположение, что драконы воспользовались неведомой нам растительной структурой, наподобие баларов, но только водоплавающей. Пока неизвестно, почему эти плоты так быстро гибнут и вообще из чего произрастают, но сбор фактов продолжается. Пусть приложат все усилия для раскрытия неприятных для нас секретов. Хафан опять с недоумением оглянулся на баларов, но спросил о другом, что там на границе с баронами и этими глистами. После невероятных потерь со своей стороны противник больше не рискует переходить границу. Вес его усилий брошены на создание засады мощной линии стационарной обороны на самых уязвимых для него местах. Порой они перегораживают крепостными стенами целые долины, а уж опорные башни сооружают почти на каждой возвышенности. Ха-ха, хоть что-то меня развеселило, захлопал в ладоши правитель Орды. Пусть строит себе на здоровье, будет нам потом чем поразвлечься. Да и в крепостях уничтожать их армии намного сподручнее, чем гоняться потом за ними по всем лесам и долам. Сухонький и тщедушный главнокомандующий сегодня вообще впервые увидел титаны, хоть оказался невероятно поражен его немыслимыми размерами, позволил себе выразить некоторые сомнения. Докладывают, что стены и башни вдоль границ возводятся практически неприступные. Да, тебе ли не знать, что практика и теория часто совершенно игнорируют друг друга. Вот мы сегодня и посмотрим на нашу практическую надежду. Заодно и проверим собственные теоретические предположения и возможности. Кстати, кажется, внизу актеры уже готовы поучаствовать в историческом спектакле. Действительно, все надсмотрщики единой колонной выходили из долины сломанной подковы. Оставшиеся люди, еще не догадывающиеся о своей страшной участи, настороженно выглядывали из-за контрфорсов башен и наскоро сложенных зубцов стен. Большинство старательно складывали возле себя горки из камней, потому что догадывались, что стены будут атаковать во время предстоящих учений. Но вряд ли кто из смертников представлял, что атаковать будут не люди, а бездушные магические силы разрушения. Хотя значительная часть послушалась рекомендаций надсмотрщиков и постаралась спрятаться на самых нижних подвальных уровнях. Все же оставшиеся наверху люди были убеждены, что последовать вниз они всегда успеют. С особым цинизмом Гзыр Дымный отдал приказ десятку шаманов перенестись отделенным сознанием на подвальные уровни долины и наблюдать за рушащимися сводами рукотворных убежищ до последней возможности. Затем посмотрел на уступ, где на самом краю стояла фигурка его лучшего, а теперь самого знаменитого ученика, и дождался разрешающего взмаха красным флагом. Только после этого разгладил на себе синий комбинезон командирского состава и поспешил в необъятное чрево парящего над землей сооружения. Через короткое время детище древних вздрогнуло и стало ощетиниваться выступающими сквозь его резиновую кожу жерлами невиданных в этом мире орудий. На плоскости уступа для первых лиц Кремневой Орды установили удобные кресла, На них разместились Хафанриет и самые приближенные к Фаррати люди. Остальная свита выстроилась вдоль обрыва или позади кресел, и представление началось. Вначале бахнуло одно из носовых орудий. Вылетевший из него заряд явно с большим перелетом перемахнул самую крайнюю, с левого фланга атаки башню и врезался в край долины. И сразу же на том месте вспух гигантский гриб взрыва. Чуть позже и эхо грохота прокатилось по всем окрестностям. Но самое главное открылось взору после резкого порыва ветра. На месте удара снаряда виднелся кратер приблизительно до 10 метров глубиной и метров 40 в диаметре. Он наполовину оказался засыпан рухнувшими скалами, которые до того отвесной скалой замыкали долину. Теперь и там, на почти ровной ранее поверхности, получилась гигантская выбоина. Присутствующие на уступе с оживлением принялись обсуждать увиденное, но реакция последовала и со стороны смертников. Находящиеся на крайней башне люди в панике заметались по ее вершине и этажам, не без основания опасаясь прилета следующего заряда. И он не заставил себя ждать. Причем на этот раз канониры дымного нанесли удар с высокой точностью, прямо в основании постройки. Вся массивная башня вдруг приподнялась в воздух и разорвалась во все стороны колоссальными внутренними силами. Вдобавок и порядочная часть примыкающей крепостной стены развеялась щебнем по окрестности. Вот это зрелище! Довольно воскликнул правитель и повернулся к главнокомандующему. Как тебе такая практика? А ведь это еще не самое крупное орудие. О, смотри, как заволновались! Чего же вы не прячетесь, недоумки? Последний вопрос относился к обреченным людям в долине. Пораженные смертью своих товарищей, они теперь разбегались, куда глаза глядят. Некоторые все-таки сообразили, что их попросту безжалостно уничтожают, и бросились не в подземные укрытия, а прямо к узкому выходу из долины. Оказалось, что и там их ждут более мелкие, но от этого не менее смертоносные заряды. Грохочущее стрекотание разнеслось над горами, и тысячи невысоких искрящихся фонтанчиков перекрыли дорогу бегущим. При этом тела более чем половины приговоренных на заклание жертв просто разорвало на кровавые куски. При виде такого ужаса смертники повернули назад и с еще большим страхом понеслись в собственноручно вырытые подвалы, скорее всего догадываясь, что скоро и подвалы станут для них могилами. Дальше Кзырдымный задействовал максимально крупные орудия. Теперь одним взрывом сравнивались с землей сразу по две башни, или одним зарядом превращали приземистые оборонительные сооружения в дымящиеся воронки. Ни кубы, ни пирамиды не смогли противостоять разрушительным силам хотя бы частично. В третьей части испытательных стрельб с титана в долину сломанной подковы хлынули кипящие струи огня, а потом все орудия стали швырять снаряды в разнобой, и долина превратилась в кипящее озеро. А жар от него заставлял прикрывать глаза даже расположившихся на высоком уступе Фаррати и его свиту. Замерших от ужаса тягловых баларов спасло лишь то, что они находились чуть ниже уровня долины. Вдобавок по всему копейному ущелью образовался несущийся в перегретую долину поток холодного воздуха. А когда рев и грохот немного стихли, главнокомандующий высказал свое уверенное предположение. После первой подобной нашей атаки любые враги сами станут надевать на себя рабские ошейники и сдаваться на нашу милость. Ха-ха-ха, злорадно рассмеялся правитель. Это, в теории. А как оно будет выглядеть на практике? Старик с некоторым сомнением покрутил головой на тощей шее, но все-таки не стал скрывать крамольных мыслей повидавшего на своем веку ветерана. А на практике они могут сражаться до последнего солдата и все погибнуть. Но даже тогда их женщины и дети не станут рабами. Великий Кзыр нахмурился, но хорошее настроение еще преобладало в его поведении. Поэтому он с твердым оптимизмом воскликнул. В таком случае их женщины нам нарожают новых рабов. И столько, сколько мы пожелаем. Потом повернулся к сигнальщику с флагами. Передайте Дымному. Пусть поспешит ко мне. Еще раз внимательно осмотрел дымящуюся долину и стал рассуждать вслух. Если передние орудия смогут изрыгать заряды прямо перед собой, го почему бы не помочь взрывами на работах по прокладке дороги в Шейтеровой балке? За два дня балары дотянут титан к месту, и там команда канониров может поупражняться в стрельбе и без своего руководителя. В крайнем случае я ведь тоже могу покомандовать. Глава 9. Укрытие. Алия проснулась в блаженной истоме. Все тело еще ломило после бешеной продолжительной скачки накануне, ладошки и коленки горели содранной в узких проходах кожей, но все равно многочасовой и ничем не нарушаемый сон после двух суток невероятных испытаний достаточно освежил и взбодрил молодое тело, да и сознание полной безопасности и защищенности, несмотря на твердое ложе под спиной, позволяло в достаточной мере расслабиться, сбросить с сознания тяжесть безысходности. Вдруг невдалеке послышалось шевеление, скрежет камня и звук передвигаемых вещей. С заколотившимся сердцем девушка открыла глаза и в полной темноте ощупала импровизированное ложе рядом с собой. Там было пусто, и она, уже немного успокаиваясь, воскликнула: «Ильдар, это ты?» «Конечно, я, дорогая», — раздался в ответ мужской уверенный голос. «Кто бы еще осмелился своей неповоротливостью разбудить мою драгоценную принцессу?» «Не разбудил, я еще раньше проснулась. Но ты почему не спишь? Ведь устал втрое больше, чем я, и мне показалось, заснул раньше, чем прикоснулся к одеялу». «Так и было», — насмехаясь над своими слабостями, согласился Ильдар. «Но как только силенки мои восстановились, сразу вспомнил, что продукты в таком состоянии могут испортиться, а нам ведь здесь целый месяц сидеть. И самое главное, мясо надо срочно посолить, посыпать перцем и добавить некоторые травки». Девушка уже сидела и расширенными глазами всматривалась в темноту, ориентируясь на звук голоса. При упоминании о мясе она непроизвольно вздохнула и призналась: «Жалко наших пахосов, они нас от погони спасли, недаром самые лучшие были. А что делать, дорогая? Их мясо поможет нам нормально питаться первую неделю. Мне больше жаль, что мы физически не смогли взять мясо больше». Раздался шелест веревки, короткое пыхтение, а затем послышались странные, немного редкие по ритмичности шлепки. «Чем ты там занимаешься?» «Нарезаю мясо для засолки». «А что, хочешь помочь? Издеваешься?» По тону вопроса можно было догадаться, что девушка капризно надула губки. «Тебе хорошо, с ночным зрением и света не надо, а мне что делать?» «Приучайся ходить на ощупь и в полной тишине», — последовал твердый ответ. «И сразу настройся к такой жизни на целый месяц, если не больше». Интонации Алии стали еще больше просительными. «Ильдарчик, ну пожалуйста, я ничего не запомнила вчера, а мне надо по своим надобностям, а потом помыться хоть немножко. Я вся такая липкая и противная. Ха-ха, ты, красавица, не напрашивайся на комплименты. Просто всегда помни, любой гзыр может нырнуть сознанием именно сюда, и если он нас увидит или услышит, ну хоть искорку, самую маленькую, дело не в яркости, дело в самом наличии света. Я тебе сейчас посвечу, потому что за нами никто не мог успеть, погоня наверняка отстала и в этой местности поиски еще не начались, но делаю это в последний раз, так что осматривайся, привыкай и запоминай со всем пчанием». После этого уютную и небольшую пещерку осветил яркий магический светляк. Девушке после полной темени пришлось немного привыкать, и только когда ослепление прошло, она встала и с игривым кокетством подскочила к обнаженному по пояс мужчине. Так как руки у него были окровавлены при разделке мяса, то он не смог обнять красавицу и ответить на быстрый, но страстный поцелуй. Поэтому с рычанием лишь проводил ее фигурку взглядом и усилием воли заставил себя вернуться к работе. Огромный окорок зарезанного вчера пахоса требовал немедленной обработки для более длительного сохранения. Запаса мушек беглецам вполне хватало, так что готовить себе жаркое они смогут целую неделю, но вот промариновать ценную пищу следовало немедленно. Через некоторое время девушка вернулась из бокового ответвления и отправилась в противоположный конец пещерки. Там прямо из потолка свисал метровый сталактит, по которому многочисленными каплями, превращаясь чуть ли не в единую струйку, стекала прозрачная родниковая вода. Потом она падала на шершавую стенку и по ее наклонной плоскости стекала в природную выемку на уровне ног. Получался такой мини-бассейн, величиной в огромный таз. Дальше вода уходила в боковые трещины, которые змеились по породе, и исчезала в неизвестности. Но именно из-за родника Ильдар и выбрал это убежище. Еще 9 лет назад, будучи простым воином и совершенно не ведая о своей принадлежности к змеиным, он принимал участие в междоусобных боях. Скрываясь от превосходящих сил вражеского клана, ему пришлось в одиночку забиться в скалы и по запутанному узкому лабиринту совершенно случайно прорваться в эту пещерку. Пересидев здесь самое опасное время, он через несколько дней выбрался наружу, где вполне благополучно дожил до появления у себя признаков, дождался всплеска и прошел обряд воспламенения крови. Будучи человеком скрытным и предусмотрительным, Ильдар так никому и никогда не поведал о своей находке. Мало того, 2 года назад, после завершения обучения у своего магического наставника, став полноценным гзыром, он побывал в этих местах, прикрываясь положенным краткосрочным отпуском. Проверил неприкосновенность своих оставленных некоторых предметов и вдобавок припрятал на длительное хранение внушительный резерв мушек, несколько одеял, емкости со специями и герметически упакованные крупы. Время тогда было слишком неспокойное, да и новые порядки самозваного Фарати Ильдару откровенно не нравились. Хоть он уже на тот час служил в дворцовой охране, но совершенно не признавал нового правителя. Тем более, что прекрасно видел и знал, какими средствами тот пользуется для достижения своих низменных целей. То есть никем не знаемое место предусмотрительному десятнику хотелось иметь всегда. Правда, еще год назад он и предположить не мог, что оно понадобится так скоро. Он бы лично расквасил морду тому наглецу, который бы взялся предсказывать безумную влюбленность безгрешного десятника в одну из самых прекрасных наложниц Хафанрида, но, увы, подобные вещи нельзя ни предвидеть, ни отторгнуть. И в один прекрасный день Каламин своим отделенным сознанием коварно решил подсмотреть за любимицами Фарати. Понравились они ему все, да вот только свою сердечную свободу он потерял, присмотревшись только к одной, самой прекрасной и обворожительной девушке поместья. Поначалу любовь носила сугубо односторонний и безответный характер, но чуть более двух месяцев назад десятнику удалось найти способ оставаться с наложницей наедине, потому что в результате целеустремленных поисков по всему гигантскому, напоминающему небольшое селение строению ему удалось найти секретный ход в одну из комнат на женской половине. Как выяснилось при первой же встрече, Алия тоже давно приметила молодого и видного красавца. Охранить верность пусть даже и самому страшному, самому мстительному человеку в Кремневой Орде, она изначально не собиралась. В результате после нескольких бурно протекавших любовных встреч Каламин предложил срочно бежать, на что девушка со слезами на глазах и с безысходной печалью в сердце спросила: «Разве нам это удастся?» «Обязательно, любимая». Десятник мог заразить своей уверенностью кого угодно, хотя и предупредил: «Если мы вдвоем приложим к этому максимум усилий, то у нас обязательно все получится». Действительно, они постарались и продумали все до последних мелочей. Вдобавок, воспользовавшись однажды дневным отсутствием Фарати, они изрядно пощипали его главный тайник, утащив невероятный по ценности артефакт и несколько других, не занимающих много места уникальных безделушек. О тайнике наложница знала давно, потому что правитель имел неосторожность похвастаться перед своей пассией драгоценностями и мощным оружием, доставшимся от древних. Правда, Алия вначале не хотела забираться в тщательно охраняемую магией комнатушку, но Каламин ее убедил следующими рассуждениями: «Мы собираемся бежать очень далеко и, невзирая на военные действия на нашем пути, все-таки обязательно достигнем Энарми. В другом месте нас рано или поздно отыщут и достанут. Но для того, чтобы спокойно и уверенно осесть на новом месте, нам понадобится нечто большее, чем просто желание или снисходительное согласие инармянских властей. Лучше всего нас зарекомендует внушительный и дорогостоящий подарок в виде артефактов. Да и доверия к себе тогда добьемся намного большего». Они, конечно, знали баснословную ценность лика Занваля, но вот пользоваться им со своими мизерными знаниями молодого Гзера десятник не умел. Ладно, хоть в тайник сумел пробраться, используя свои возможности взломщика структур. Впрочем, он запланировал немного разобраться в сложных магических структурах за время долгого и вынужденного безделья в надежном убежище, потому что, по его мнению, прятаться им придется не менее месяца, пока все утихнет и успокоится. За это время их наверняка посчитают или погибшими, или благополучно сбежавшими из Орды. Ведь вряд ли кто из отрядов погони, розыска и оцепления сможет предположить такое наглое и близкое расположение беглецов всего лишь за 100 километров от столицы, да еще и в непосредственной близости от Шейтеровой балки, в которой тысячи гзеров и десятки тысяч простых ордынцев пробивали прямую дорогу для приближающегося детища древних. Правда, взбешенный Фарати мог бросить всех шаманов без исключения на поиски воров и предателей, но и в таком случае Ильдар верил в надежность своего убежища. Вдобавок он прекрасно знал о планах всемирного завоевания самозваного правителя. Вряд ли Хафанриет хоть на один день без явной необходимости отсрочит генеральное наступление на баронство Стали. Тем более, что больше всего он боится сговора и объединения старых и непримиримых противников. Дать им время, возникнет союз против государства с непобедимым оружием древних, что чревато увеличением как сроков экспансии, так и гораздо большими человеческими потерями. А ведь люди нужны как воздух, ибо потом еще и весь мир надо будет удерживать в ежовых рукавицах. Поэтому гораздо лучше перебить врагов поодиночке. И так стали доходить в Куриногал странные слухи о встречах в верхах между лидерами Востока. А великий Гзыр даже во сне видит у своих ног покоренных соседей. Да только вряд ли ему это удастся. Мир не так прост и беззащитен, как кажется самозванцу. Отцу Ильдара в свое время удалось побывать в Эйнарми, и он много рассказывал о мощи и величии этого королевства. Не менее сильными считались Сарфитовые долины, чуть более слабым, но тоже весьма защищенным казалось королевство Ледония. А уж Альтурские горы вообще во все времена однозначно являлись самым неприступным и полностью изолированным от всего мира государством. Практически никто даже понятия не имел, как живут драконы на своих закрытых территориях. Доходили одни лишь дикие слухи да леденящие кровь легенды. И сейчас Ильдар всеми фибрами своей души желал жителям всего остального мира заключить между собой необходимый союз и таки уничтожить самозваного Фарати на троне Кремневой Орды. Уж тогда точно его счастью с Ильей ничто больше не помешает. Девушка умыла лицо, шею, затем тщательно заплела толстую, светловолосую косу, сложила ее на голове великолепным и высоким венком и подошла к месту разделки подвешенной на веревке ноги. «Давай тебе помогу», — предложила она с явным желанием поработать. «Да я почти закончил». Любуясь своей ненаглядной, Ильдар ловко срезал с кости последние куски мяса и бросал их в большой мешок из специально выделанной кожи. «Ты лучше, пока есть свет, срочно поставь варить кашу в котелке». «Тщательно прикрой свечение от горящих мушек со всех сторон камнями и приготовься в полной темноте довести блюдо по полной готовности». Алия тут же деловито принялась доставать мешочки с крупами, но вопрос все-таки задала. «Приляжешь еще отдохнуть? Как бы не так, сейчас убираю светляка и пойду внимательно осмотреться наверху. Вдруг кто-то все-таки напал на наш след, да и видеть нас могла уйма народу. Но ведь я была в мужской одежде». «С такой изумительной фигуркой и отличительной верховой посадкой только слепой примет тебя за парня, так что сама понимаешь». На некоторое время в пещерке установилась рабочая тишина. Шаман закончил нарезать мясо, засыпал его крупной солью, специями, сухими овощами и все это тщательно перемешал. Затем с некоторым сожалением добавил в огромный мешок струйку сжиженной магии и плотно завязал стягивающий верх шнурок. Тратить треть своей магической силы, конечно, не хотелось, но зато теперь мясо не подвергнется порче как минимум полторы недели, а за это время оно не только изрядно надоест беглецам, но и вполне благополучно будет съедено. А той колдовской силы, что осталось, вполне хватит для сегодняшнего обследования. Потом сон, набор свежей силы и новый осмотр. Если все будет благополучно, а в этом Ильдар и не сомневался, то затем последует сытный обед, нежности с Ильей, опять сон и опять осмотр. И так целый месяц. Однообразно, но зато волнительно и приятно до безумия. Потому что рядом будет любимая, желанная и самая прекрасная женщина в мире тройной радуги. Глава 10. Вор, пастух и воин. Три человека сидели в густой кроне огромной хауспичи. Их одежда напоминала разодранные лохмотья, а многочисленные ранения, гематомы по всему телу явно мешали лежать на близко расположенных ветках с должным удобством. Но оживленный шепот между ними не прекращался уже несколько минут. «С чего ты взял, что нам повезло?» — шипел худенький ордынец невысокого роста, напоминающий всем видом недозрелого и болезненного мальчика. «Если нам чудом удалось остаться в живых, то это не значит, что я теперь должен рисковать, спускаясь вниз и воруя у них пищу. А тебя никто и не заставляет это делать», — зашептан в ответ высокий, лысый мужчина с густыми усами. «Зачем тогда утверждаешь, что через полчаса я буду внизу? Потому что ты самый легкий и бесшумный, и тебе будет легче всего снять часового, который сидит у ствола и посматривает вокруг. Да ты совсем мозгами тронулся». Чуть не перешел на крик коротышка. «Я вор, но ни в коем случае не убийца. Понял? Да мне плевать, кто ты. Но в другом случае нам не спастись. Сейчас мы имеем уникальный шанс легализоваться для спокойного перемещения по дорогам, но их вдвое больше. Дальше мы уже сами справимся, сомневаюсь. Да и в своем умении убить, тоже». Оба беглеца скосили глаза на третьего компаньона, который из-за своей огромной массы вообще боялся пошевелиться на обросшей молодыми побегами ветке. Они называли его просто «воин», потому что изначально договорились не упоминать своих настоящих имен. К тому же, сильный и натренированный мужчина в действительности совсем недавно был уважаемым и авторитетным воином. И только смертельная ссора с вышестоящим командиром привела его в ряды приговоренных к казни преступников. Сейчас ему предстояло принять окончательное решение, хотя своих соседей по импровизированному насесту он знал лишь несколько дней. Пастух прав, тебе, вор, придется слезть вниз первому и заколоть дозорного нашим единственным кинжалом. Не справишься, значит, наши часы сочтены. До утра мы тут не вылежим, все равно свалимся на камни от холода и неудобства. А сейчас помолчите и постарайтесь уловить снизу каждое слово. Потом нам это очень пригодится. Действительно, стоило прислушаться к тому, что творилось внизу. А там 6 воинов интендантской тысячи готовились к ночлегу. 5 распрягли пахосов и задали им корма, а затем принялись готовить ужин и расправлять одеяло прямо в больших двухосных вазах. Судя по отсутствию провианта или любого другого груза, этим снабженцам, скорее всего, предстояло ехать вглубь территории, подальше от пути продвижения Титана, и уже там загружаться, чем предназначено. 6, видимо старший в группе, важно прохаживался возле расположенной на взгорке хауспичи, делая вид, что несет первое дежурство. Было понятно, что, едва поспеет ужин, он поест и завалится спать на всю ночь, потому что воины явно ничего не опасались. Судя по разговорам, они здесь ездили постоянно и никакой опасности, даже в виде диких зверей, не замечали. Хотя, вполне естественно, дисциплину нарушать не смели, и даже ночью выставит дежурного, причем посадит его непосредственно у большого костра, на облучке самой высокой телеги, и тогда добраться до него будет намного проблематичней. Засевшей на дереве троице просто сказочно повезло, что они успели спрятаться в листве, а движущийся по дороге отряд из 4 подвод вознамерился сделать привал именно в этом месте. Они за сутки оголодали настолько, что темп продвижения спал до минимума. А в такой одежде зайти в первый попавшийся поселок и попросить помощи не рискнули. Да и арестантские ошейники без специальных приспособлений никак снять не светило. Зато сейчас вор, пастух и воин были готовы на все. И очень надеялись на походный инвентарь, который наверняка имеется у запасливых возниц. В дальней дороге чего только не случается, и парочка увесистых молотков с зубилом всегда пригодится. Тем временем сумерки резко накрыли небольшую долину между покатыми горами, да и в пасмурном небе сияние Марги совсем не просматривалось. Лишь сапфир, лениво поднимаясь над горизонтом, давал неверное, мерцающее освещение. Ужин почти был готов, и пятерка ездовых, шумно и весело переговариваясь, принялась накрывать импровизированный стол. Откуда-то достали шикарный окорок, фрукты с овощами и несколько фляг с явно алкогольным содержимым. Видимо, поставщики не только работников и армию обеспечивали, но и про себя не забывали. По этому поводу пастух прошептал: «Из наших домов надзиратели воли вначале все до последней нитки вынесли, а потом на наших глазах сожгли все постройки до единой. Мужчин всех погнали в долину подковы, чтоб ее еще раз сломали. А вот куда женщин и детей отправили, неведомо. Ничего, разыщешь», — поддержал товарища воин. «Обязательно. Но я про родных вспомнил потому, что вон тот седой возница очень уж похож на кузена моего отца. Того еще 10 лет назад в боевую сотню загребли, с тех пор ни слуху ни духу. А точно он, не уверен, но похож, очень похож. Имя его помню, Желудь. Так что вы его постарайтесь не калечить, а?» Вор промолчал, а воин успокоительно буркнул: «Постараюсь». Блуждающий туда-сюда дозорный, видимо, боялся пропустить нужный момент своего возвращения к временному лагерю, поэтому отошел от дерева всего лишь метров на 5 и, опершись на копье, внимательно присматривался к выложенным на стол флягам. Момент для атаки настал самый благоприятный. Наиболее грузный и сильный из лежащих на дереве поощрительно пожал плечо самому щуплому и слабому, словно вливая в него частичку своих сил и желая удачи. Потом передал единственный, сделанный из лезвия лопаты нож: «Сунь в горло и вали его на себя. Меньше шуму будет». Вор после такого совета с тяжелым, обвинительным вздохом посмотрел на своих суровых товарищей, зажал нож в зубах и ящеркой скользнул вниз. Действительно, беззвучнее его спуститься с хауспичи никто шансов не имел. Затем маленькая тень метнулась к дозорному и прыгнула ему на спину. Раздался приглушенный стон, и оба тела завалились назад. Копье хоть и упало в сторону, но весьма удачно попало не на камень, а на землю, поэтому не зазвенело. А соучастники тем временем поспешно, чуть не срываясь, спускались вниз. Как оказалось, не зря. Потому что вор немного перестарался при первом своем убийстве и так сжал ногами бока жертвы, что при падении на спину выбил из себя все дыхание. Так бы, наверное, и задохнулся, если бы мощная рука товарища не сдернула с него довольно тяжелый труп. Даже при минимальном освещении стала видна неимоверная бледность на лице коротышки. Пришлось его усиленно посадить и приподнять пару раз для восстановления дыхания. Наконец он тяжело зафыркал и стал вырываться из мощных рук. «Хватит, ты меня совсем доломаешь». В ответ получил в руку свой тщательно вытертый нож и очередное благословение на убийство. «Бегом вокруг лагеря, и следи, чтобы кто-нибудь не сбежал под шумок». Пастух не терял даром ни мгновения. Подвесил себе на пояс трофейный кинжал и довольно мастерски взвел тетиву арбалета. Положил на ложемент вынутые из-под сумка болты, пригнувшись, поспешил вперед. Воин, взяв в правую руку копье, а в левую меч, догнал товарища практически возле самых телег. Ярко пылающий костер не давал сидящим возле рассмотреть, что творится в темноте, поэтому два павших возле телег компаньона не привлекли поначалу внимания. Первый рухнул пронзенный в грудь копьем, а второй с раздробленной головой. Разве что тихий короткий звон арбалетной тетивы заставил повернуться одного из возниц с недоумением уставиться в ночь. Кто это там балует? Мелькнувший меч наполовину перерубил любопытному интенданту шею, и уже со следующим шагом воин пронзил грудь предпоследнего из оставшихся в живых противника. Седой возница только попытался вскочить, протягивая руку к своему арбалету, да так и замер на полусогнутых, попав в локтевой захват и ощутив у себя под ухом покалывание грозного острия, и тут же получил первый вопрос. «Как тебя зовут, желудь? Из какого стана родом?» «Стан Нагарас, из Литой степи». Захват немного ослаб, а голос стал не таким строгим. «Что же ты, дядя, продолжаешь служить самозванцу, когда он всю твою родню уничтожил?» «Как уничтожил?» Седой возница так резко крутанул головой, что, не убери пастух кинжал, стало бы одним трупом больше. «А ты кто такой?» Оборванный, грязный, израненный мужчина сместился чуть в сторону, и свет от костра осветил его лицо. От узнавания возница ахнул, пытаясь воскликнуть. «Так ведь ты!» Но был резко и безжалостно прерван. «Теперь у меня нет имени, и меня называют просто пастух. Почему? Я не сумел сберечь и защитить стан Нагарас, его тысячелетняя история оборвалась. Все мужчины, кроме меня, мертвы, а женщины и дети находятся в неизвестном для меня месте. А мои братья и племянники, увы, их больше нет среди живых», – прошептал пастух. Его седой земляк со стоном рухнул на колени, словно в мольбе протягивая руки перед собой. «Но как это случилось? Неделю назад наш стан отказался выделить для самозванца новых воинов и рабочую силу. Имели для этого исконное право. Мы и так оказались на грани разорения. В назидание другим строптивым соседям каратели великого Гзера пленили всех мужчин, вывезли все наше имущество, а сам стан спалили до последнего плетня. Затем женщин погнали в одну сторону, а нас в другую. И в долине сломанной подковы заставили строить вместе со смертниками, приговоренными к казни, каменные башни и крепостные стены, сразу пригрозив, что на нас будет направлена учебная атака. Но на нас направили не войско, а сразу смерть, потому что атаку начал Титан, невиданное детище древних, швыряясь при этом магической силой, от которой не существует защиты. На наших глазах была уничтожена первая огромная башня с такими же, как мы. Ничего не оставалось, как броситься в подземные убежища, но они рушились со страшной силой. Последние минуты истекали, когда я заметил в скрытой расщелине свет. Задыхаясь от пыли, я протиснулся и там наткнулся на моих теперешних товарищей, которые тоже воспользовались этой щелью для побега. Через час мы добрались по лабиринтам к такой точке, откуда сквозь дыру в отвесной стене смогли увидеть всю долину. Она оказалась вся изрыта воронками невероятных взрывов и залита сплошным озером огня. Рассказчик содрогнулся от воспоминаний. До сих пор меня преследует кошмарный запах горелого мяса. Возница долго, почти не моргая, смотрел на своего земляка, видимо пытаясь до конца осмыслить и понять всю трагедию, и задал лишь один вопрос для уточнения. Что делал в момент вашей гибели Хафан Риет? Восседал со своей кликой на господствующей высоте горного уступа, словно на представлении. Тяжелый и печальный вздох предварил следующий вопрос. Что мне надо делать? Помочь нам отомстить. Но готов ли ты к этому? Готов. Желудь торжественно встал на ноги. Ради мести за своих братьев и стан Нагарас я готов собственными зубами загрызть это исчадие, выродка шейтаров, проклятого самозванца. Глава 11. Изучение местности. Не всегда задуманное деяние совершается с запланированной легкостью, особенно в глубоком тылу врага. Но в данном случае самоназванный корпус надзирателей воли чувствовал себя почти как дома и очень результативно решал поставленные на первое время задачи. За двое суток воины легиона успели разведать огромную территорию, в одном месте с полной наглостью и бесцеремонностью проехались вдоль строящейся интенсивными методами дороги для Титана, хотя правильнее было бы сказать не дороги, а вырубки в острове возвышающихся на пути детища древних крутых скалистых образований, да и то только в тех местах, где их нельзя было обойти со стороны. Например, через стоящие прямо на пути горные гряды выемка пробивалась в наиболее низких местах, а пологие спуски и подъемы просто расчищались от одиноких остро торчащих камней. Похоже, что Титан все-таки левитировал на определенном уровне над землей и не мог преодолеть лишь круто возвышающуюся преграду. Именно в таком новообразованном ущелье и планировал Кремон невменяемый нанести решающий удар по огромному металлическому монстру. Как это будет происходить конкретно, он и сам пока не знал, но вот выбрать подходящее место следовало как можно быстрее, и уже потом, исходя из особенностей этого места, готовить план предстоящей атаки. Поэтому отряд и приблизился непосредственно к разрабатываемому участку дороги и устремился вдоль него на восток. По рассказам пленных, именно там находилось самое подходящее рукотворное ущелье. И ближе к вечеру поперечная горная гряда предстала перед легионерами во всей своей красе. Непосредственно заезжать в самую гущу лагерного столпотворения смысла никакого не было, поэтому отряд решил переночевать в расположенном чуть в стороне поселке. Но как оказалось, все дома в поселке были заняты огромным количеством мелкого и крупного начальства, которое руководило здесь строительными работами. Выяснилось, что даже большинство местных обитателей спит во временно выстроенных шалашах и навесах на собственных огородах. Самозваный корпус мог попытаться качать права и элементарно вышвырнуть из нескольких домов как наглых квартирантов, так и наиболее маститых местных жителей. Но невменяемый не стал накалять обстановку и слишком привлекать внимание к своим людям. Тем более, что для тщательного осмотра окрестностей отделенными сознаниями вполне хватало временного лагеря за околицей, хотя внимание к себе замаскированные энормиане все-таки привлекли, и как раз самое нежелательное. Не успели установить первые шатры, как восседающая на нескольких редких деревьях тройка баларов подала условный сигнал тревоги. Они увидели приближающиеся фиолетовые сгустки чужих колдовских сознаний. Дело привычное. И каждый воин с утроенным вниманием стал следить за своими жестами, словами и поведением. Как правило, в таких ситуациях любой эльмитолан давно знал свою роль или следующее задание, и никого такое подсматривание совершенно не смущало. Кто продолжал заниматься обустройством лагеря, а кто как можно скорее ложился в полностью затемненных шатрах отдохнуть и в свою очередь тоже осмотреться по близлежащим околицам. Да и разведать предстояло очень много. Как само рукотворное ущелье и все скалы вокруг него, так и оставленный за спиной поселок. К сожалению, лишь одним колдовским присмотром ордынцы не обошлись, потому что вскоре наружные дозорные подали совершенно другие знаки тревоги. А вслед за этим к центральному шатру на порядочной скорости прискакали 10 ордынцев в экипировке ярко-малинового цвета. Причем почти каждая часть доспехов или одежды добавочно украшалась изображением волчьей пасти или черного топора. Подобные украшения могли в Кремневой Орде носить только воины единственного, привилегированного во всех отношениях, воинского подразделения. Все остальные войска государственное малиновое знамя с рисунками топора и волка могли носить лишь на специальных древках.